Одним словом, на колу мочало, начиная все сначала. Окончательную путаницу, или, может быть, замаскированную ясность, вносит следующая фраза Мариэтты Шагинян. Трудно предположить, что Александра Ульянова, опять Александра, а не Анна, и Николай Васильевич Ульянов не только однофамильцы, но и одинаково тесно связанные с семьей старосты Алексея Смирнова, были чужими людьми друг другу. Странно, что Александра Ульянова везде фигурирует без отчества. С отчеством же фигурирует откуда-то взявшаяся Анна. Причем отчество это от старосты Алексея Смирнова, которому отдали осужденную от рабства дворовую девку Александру Ульянову и дочерью которого она никак быть не могла. Из грамматически запутанной сознательно фразы Шагинян явствует, что Александра Ульянова и Николай Ульянов были не только однофамильцами, но и не чужими друг другу людьми. Значит, родственниками. С разницей в возрасте в 25 лет. И какова же степень родства? И зачем официально, документированно превращать Александру Ульянову в Анну Алексеевну Смирнову? Чтобы на ней беспрепятственно мог жениться Николай Васильевич Ульянов? Мое перо отказывается сделать последний вывод. Но не этим ли объясняются некоторые характерные признаки вырождения? Облысение в 23 года, периодические приступы нервной, мозговой, как окажется впоследствии болезни, патологическая агрессивность у гениального внука. Наиболее выраженная наследственность шла как раз по линии отца. Раннее облысение у того и у другого, одинаковая картавость, отец и сын картавили один к одному. А много ли вы встречали грассирующих калмыков? Даже смех был позаимствован по наследству. Хохот вырывается у него по-отцовски, резко, внезапно, чуть не до колик. Шагинян, Лениниана, страница 447. Может быть, все эти странности тоже связаны с особенностью брака астраханского портного Ульянова. Не безинтересно и это. У Мариэтты Сергеевны в ее Лениниане есть глава «У астраханской бабушки». Мария Александровна с детьми, а Володя еще не народился, решила посетить свою свекровь, мать Ильи Николаевича. Гостевание в Астрахани описано довольно подробно. И как гостей встречали на пристани, и кто встречал, и как бабушка, свекровь, встретила гостей на пороге, и как сидели за столом, и как бабушка ласкала внучат. И все названы по именам: Василий Николаевич, брат Ильи Николаевича, тетя Федосия, она же тетя Феня, Аня, Саша, Николай Васильевич, в воспоминательных разговорах. Вообще, о ком бы ни заходила речь в этой главе, у всех имена. Только бабушка, свекровь, ни разу не названа по имени. Бабушкой весь разговор. Возможно, случайность, а возможно, при щепетильной добросовестности Мариэтты Сергеевны и не случайность. Дотошно докопалась в астраханских архивах, осенилась догадкой. И правду сказать нельзя, и врать не хочется. Вот и получилась безымянная бабушка. Впрочем, степень инцеста в браке Ульянова и Ульяновой нам неизвестна. Шагинян утверждает, что они не были просто однофамильцами. Но кем приходилось Александра Ульянова, Анна Алексеевна Смирнова, Николаю Васильевичу? Остается только гадать и ограничиться фразой Штейна. Происхождение отца Ленина Ильи Николаевича Ульянова уходит корнями в калмыцкий народ. Как бы то ни было, в начале 60-х годов прошлого века, в первые послереформенные годы, мы застаем Илью Николаевича Ульянова молодым преподавателем физики в Пензенском дворянском институте. и был там недавно приехавший из Самары инспектор Иван Дмитриевич Веретенников. А у Веретенникова была жена Анна Александровна, урожденная Бланк. А у Анны Александровны была младшая сестра Мария Александровна Бланк. Анна познакомила младшую сестру с молодым преподавателем физики Ильей Николаевичем Ульяновым. Дальнейшее, если не в психологических подробностях, то в общих чертах известно теперь всему миру. Мне же хотелось бы вернуться к замечательной публикации Михаила Штейна в журнале «Слово», в которой автор оставил все точки над «и» касательно генеалогии Владимира Ильича. И вот, доказав, что мать Владимира Ильича была еврейкой, отец – грассирующим калмыком, Штейн вдруг заключает: главная же цель данной статьи – дать ответ на вопрос, кто же по национальности Владимир Ильич Ульянов Ленин. И я уверенно отвечаю – русский. Русский по культуре, русский по языку, русский по воспитанию, потомственный русский дворянин по происхождению. Илья Николаевич Ульянов, будучи действительным статским советником, имел на получение потомственного дворянства все права. Из последней части фразы, заключенной в скобки, не каждый читатель поймет. Илья Николаевич Ульянов, будучи действительным статским советником, и заслужив это звание усердной службой на ниве просвещения, имел все права на получение потомственного дворянства или уже и получил его. Но Бог с ним. Допустим, что он успел получить дворянство. Илья Николаевич скончался внезапно, неожиданно, в одночасье. И Владимир Ильич – законный русский потомственный дворянин. Насчет языка воспитания и культуры говорить не приходится. И все же в перечислении Штейном признаков русскости по культуре, по языку, по воспитанию не хватает маленького словечка «по духу». Домашнее ли воспитание, гены ли виноваты тут? Но словечка этого явно не хватает. Конечно, Лермонтов по происхождению был потомком шотландского чернокнижника Лермонта. Но ведь написал же он «Бородино», «Казачью колыбельную». «Дам тебе на дорогу образок святой, ты его, молясь Богу, ставь перед собой».